прыща с выступающим наружу тоненьким голубым нитевидным волокном. «Угревое воспаление», — проговорила Маргарет. «Думаешь, это имеет значение?» «Сейчас все имеет значение. Вырежем и отошлем на анализ». Маргарет ненадолго задумалась. «Пока нет. Не похоже, чтобы в этом месте происходило разложение, а мне хочется самой произвести обследование. Давай сосредоточимся на местах, подверженных гниению, поскольку у нас не так много времени. Потом вернемся к этому вопросу, хорошо?» «Разумно», — согласился Эмос. Он поднял камеру с разделочного столика, наклонился поближе, сделал снимок и снова положил камеру на место. «Хорошо, отложим на потом». «Когда мы получим результаты анализа тканей в новообразовании?» «Информацию предоставят завтра. Уверен, за ночь эксперты уложатся. Анализ ДНК, секвенирование белков и так далее». Маргарет проверила часы. 22:07. Им с Эймосом придется провести на ногах всю ночь и даже часть следующего дня. Из нелегкого опыта они знали, что до полного разложения трупа Брубейкера осталось всего несколько дней.